Не смотри вокруг, тут нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать. Танцуй со мной, нам далеко до рассвета. Я сам не свой, когда ты полураздета. Хочу тебя, и пусть мы не знакомы. Я долго ждал эту ночь. 4 утра, а сердце не спит. Оно так громко тебе стучит. Эти люди вокруг уползают по мной, а ты лови мои взгляды. Танцуй, пока ты рядом со мной. Держу момент, забудь который час. Помолчи со мной, как будто по душам. Здесь не нужно слов, покажи, покажи, что ты можешь. Тем танцуй со мной, нам далеко до рассвета. Сам не свой, когда ты полураздета. Хочу тебя, и пусть мы не знакомы. Я долго ждал эту ночь. 4 утра, а сердце нет.